«Можешь забирать и использовать свой подарок на 20-летие», — кивнул я в сторону доспеха. «Подождите, господин, вы ведь не серьезно?» — ужаснулась она, широко раскрыв глаза. «Я не имею права носить доспехи подобной ценности. Это броня не ученицы, а настоятельницы как минимум. Рано или поздно ученик становится настоятелем, если прикладывает достаточно усилий. Господин, если вы не желаете продавать доспехи, то используйте их сами. Ваша жизнь ценнее моей. С этим я бы поспорил, но не буду. Возражать бесполезно, поскольку я уже все обдумал. У Дараки благодаря особенности молота усиленный барьер. Я использую воронку щит. К тому же зачастую атакую издали. Ты остаешься одна без достойной защиты. Так что выбор, кому носить доспех, очевиден. Это я даже не знаю, что сказать. Спасибо, будет достаточно. Вы действительно другой человек. Полная противоположность прошлому Ликону. Не уверена, смогу ли я когда-либо к этому привыкнуть. Спасибо огромное за вашу щедрость, господин Кон. Тхоль бухнулась на колени и низко поклонилась. Хоть это и приятно, но не стоит меня чествовать словно святого. Броню отдаю тебе чисто из практических соображений. Так наш отряд будет сильнее, а значит, мы сможем выжить в более суровых заварушках. К тому же, доспех дается тебе на время твоей службы, а там уж посмотрим. Срок окончания еще не скоро. Кто знает, вдруг ты решишь по своей воле остаться со мной, добавил я с усмешкой. Если господин будет одаривать вассала такими подарками, даже самая благочестивая ученица Ордена Облаков не устоит, заметила она с иронией, приняв мою игру. Разбирайся, если не сможешь освоить мифрил, то и подарка тебе не видать. Приложу максимум усилий. И чем это пованивает, отрыжка хурдла, я уж, ой, подорвалась Сати. Кажется, готовить ужин придется заново, вынесла она неутешительный вердикт. Слишком мы с вами увлеклись. Подождите еще немного, молодой господин, скоро еда будет готова. Мы с Сати вдоволь накушались, после чего продолжили заниматься своими делами. Я отдыхал, накапливая ци для нового сеанса исцеления, Тхоль тренировалась с мифрилом. Получалось у нее так себе. Возможно, нам придется искать наставника, который разбирается в том, как устроена легендарная живая броня. В Шаньцине нам лучше избегать городов, иначе ищейки быстро возьмут след. Я почти не сомневался в том, что Ван Шаньциня, более мелкие феодалы, возможно, пять лесники и другие силы возжелают найти меня и отобрать коготерка. Поэтому разыскать наставника будет проблематично. Да еще четверной предел по слухам представляет определенные сложности в преодолении. Даже практики высоких ступеней не справлялись. Попасть на северный континент будет непросто. Но где наша не пропадала? Снова только мы вдвоем с Сати, кромешные джунгли, полные опасности и тяжелый путь впереди. Неправильно делаешь, донесся до меня знакомый голос. Ах да, еще же и Фридка, привязавшаяся за нами, и как только подкралась незаметно. Что именно? Нахмурилась Сати, отложив броню. Мифрилу по нраву энергия барьера. Просто сформируй ауру, и он сам потянется. Хелс прошла в центр полянки, держа в руках ослабленного серого духа, коим был трансформировавшийся Злоднегриз. «Попробую», — проговорила Сати, косясь на Ифритку с подозрением. «Ты как, приятель?» — уточнил я у высшего духа. «Хочу есть», — провозгласил тот. «Значит, ничего не изменилось?» — пожал я плечами. «Ладно, могу немного поделиться с тобой ци». Злодни оказался более чем доволен перекусом. Когда я перестал подавать ци, он принялся грызть дровишки, потихоньку выжигая их. Теперь дух стал похож на беспомощное дитя, за которым нужен глаз да глаз. Плюс в амулете он уже не помещался. К счастью, достижение ступени адепта позволило мне освоить техники первостепенной важности. Так что и без злодни проживу. Не скажу, что буду сильно скучать по вздорному наглому духу со скверным характером, но я буду помнить твой подвиг в бою с янтарной мантикорой. Спасибо, что пришел мне на помощь. Если бы мой двуногий умер так глупо, я бы себе никогда не простил, фыркнул тот язычками черно-серого пламени. Со стороны Сати донесся довольный возглас. Кажется, получается. Одну из рук ученицы вместе с плечом окутал серебристый переливающийся доспех. Неплохой артефакт вы себе заполучили, скрестила руки на грудине. Его можно научить забираться под одежду, чтобы не было заметно со стороны. Вопрос тренировки. Плоть людская хрупка, поэтому вы вечно прячетесь за толстыми слоями металла. Спасибо за советы, ответила Пхоль, не став возмущаться ее хамством. Похоже, наставника по работе с мифрилом нам искать не придется. «Итак, ты доволен моей работой, Ли?» – вопросила она официальным тоном. «Что же, по всей видимости, настало время разобраться и с сестрицей Хелс. С Даракой мы разговор провели, сеанс психотерапии с Сати прошел успешно, теперь подошел черед ней. Я все еще не до конца понимал, как отношусь к Ифритке. К ее экзотической внешности я вполне привык. Она мне даже нравилась. Огнедевка была горяча во всех смыслах. Но вот надменный вздорный характер портил все впечатления. Разве что житейского опыта, несмотря на значительный возраст, у нее было мало. Эдакая немного испорченная принцесса со своими пламенными тараканами. Но временами она вела себя очень даже мило. Вполне. Без твоей помощи вряд ли бы людям удалось удержать руин. Ты готова поведать о своей просьбе? Время пришло. Может человечка оставить нас наедине? Я, вассал господина Кона и обязана защищать его постоянно, нахмурилась Сати. Эфша, прическа Ифритки испустила язычки пламени. Она явно не была довольна таким развитием событий, но решила не качать права. Пусть так, человек ли Кон из рода Чай, тебе оказана великая честь быть полезным мне из домена Хелс. И чем же я могу быть полезным? Ты должен сделать мне ребенка. Что? Что ты несешь, распутная огневка? Вспылила Пхоль, отчего потеряла концентрацию, и мифриловый доспех принялся сползать. ТЦЧ, не влезай ни в свое дело, вассал. Я разговариваю с Ли, произнесла Хелс. Сати потянулась к ивовому клинку, а не запылала бодрее обычного. Спокойно, дамы. Принялся я успокаивать. Возможно, возникло некоторое недоразумение, что ты подразумеваешь под ребенком. ХМ. Продолжение рода, потомство, как это и у людей происходит. Мужчина и женщина уединяются и делают ребенка. Ты ведешь недозволительные речи, Ифрит, скривилась Пхоль. Стоп, давай сначала проясним ситуацию и не будем делать скоропалительных выводов. Объясняй все с самого начала, сестра Нея. Если я пойму, что ты лжешь, ни о каком кхем, сотрудничестве не может идти и речи. Не понимаю, для чего ты набиваешь себе цену, человек. Разве моя просьба настолько сложна в исполнении? Я проделала огромную работу. Помогла с серыми лисами, денно и ночно следила за позициями ордена заката, на пределе возможностей летала в соседние государства, где договаривалась о поддержке, не пожалев собственной репутации. Продолжила она буравить меня недовольным взглядом. И ты в качестве благодарности не готов совершить несколько телодвижений? Насколько же черна твоя душа? Человек, эй, не выворачивай все наизнанку, рассердился я, что значит несколько телодвижений, дети, это крайне серьезный и ответственный вопрос, поэтому говори, для чего вдруг тебе понадобился ребенок от меня, нам стоит просто прогнать распутного Ифрита прочь, господин, спокойно, милая Сати, я сам разберусь, поразительно, богатейшие люди Лиадуна готовы были отправить огромное войско и осыпать меня золотом всего лишь за одну ночь, а ты смеешь воротить нос от прекрасной Неи из домена Хелс, наглости тебе не занимать, ночь и ребенок, немного разные вещи, возразил я, то есть вы бы согласились провести с нелюдью ночь, ахнула Пхоль, ну, предпочту не отвечать на данный вопрос, ушел я от ответа. Так ты будешь рассказывать свои мотивы или продолжишь бросаться необоснованными обвинениями? Ифритка недовольно и шумно вздохнула, выпустив облачко дыма. Хорошо, все сказанное не является великой тайной, но должно остаться между нами. Поклянитесь своим дао. Любопытство победило, так что мы выполнили требования Ифритки, дав клятву. Вы уже знаете, что я являюсь наследницей домена Хелс, но, честно говоря, меня, в отличие от отца, не слишком интересует его развитие и усиление. Гарану подобное отношение никогда не нравилось. Он хотел видеть наследника, который займет его место и будет приумножать величие домена Хелс. Одна из причин, почему я долгое время охотилась за твоей душой, Ли. А что насчет ребенка? Люди и Ифриты вообще совместимы в этом плане? Об этом мало кому известно, но на самом деле для заведения потомства Ифриту нужен именно человек. Духи рождаются из огня Фанши. Ифриты же полулюди, полудухи. Они не могут иметь детей между собой. Лишь людская плодовитость позволяет нам продолжать род. Моя мать была человеком, пламетворцем, конечно. Поскольку выдержать жар Ифрита обычный человек не в состоянии. Поэтому я рада, что ты успел достичь касты адепта. На этапе бойца ты бы мог сгореть от слишком тесных объятий. Я тоже рад, что достиг адепта, поежился я, представив себе страшную смерть во время жаркого сайтия. Провалившись в охоте на твою душу, я некоторое время злилась из-за неудачи, Но затем мне пришла в голову гениальная идея, проговорила Ифритка с апломбом. Ведь моя главная цель – это избавиться от опеки отца и статуса наследницы, жить в свое удовольствие. Если я сделаю ему внука, произведу на свет нового наследника домена, Гаран будет занят его обучением. Он всегда хотел Ифрита мальчика, а не девочку. И тогда я, наконец, получу долгожданную свободу. Несколько месяцев мучений, и я больше не буду связана обязательствами. Никто больше не будет остужать мне мозги. Понимаешь теперь мои мотивы, человек? Тогда почему именно я, не из рода Хелс, наследница великого домена? Вздернула она подбородок. Разумеется, я не желала возлечь с первым встречным человечком из подворотни. Я охотилась за твоей душой, потому что она сильна, намного мощнее рядовых душ. А значит, от тебя родятся сильные дети, которые прославит род Хелс. Ради этого я и пошла на уступки, оказав множество услуг, которые ифриты просто так не оказывают. Пока мы с тобой в хороших отношениях, Ли, но если ты вздумаешь мне отказать, иметь ифрита во врагах даже хуже, чем заработать пристальное внимание проклятого Эрока. Подумай о своем ответе дважды, человек. Каково же будет твое окончательное решение, Ли Кон из рода Чай? Не заставляй меня ждать. ГМ, вот уж никак не думал, что во мне скрыта некая особенная ценность в плане наследников. Вздорная, но шикарная красотка расы ифритов требует провести с ней ночь, а то и не одну, что может быть прекраснее. Тем более в случае отказа у меня явно возникнут проблемы. Никак не ожидал, что возможна такая ситуация, когда меня будут принуждать к соитию. В этом амплуа мне скорее виделась настойчивая аракика, а не ифритская принцесса. Решение сходу выдать я не мог. В моей душе боролись противоречивые желания и мысли. Однако уйти от ответа, судя по нетерпеливому виду ней, у меня не выйдет ни при каких обстоятельствах. Глава 8. Глянув на Сати, я заметил, что девушка в гневе. Она не перебивала больше нашу беседу, но было видно, что готова взорваться в любой момент. Кажется, настолько мрачно злобной я видел Тхоль только во время нападения на Орден Семи Облаков, когда она потеряла многих близких людей. В такие спорные моменты, когда мне было сложно определиться с тем, как поступить, мне на помощь приходил единственный рабочий метод. Как только я подумал про путь Кочегара, ответ пришел сам собой. Я посмотрел прямо в глаза Ифритке, полные боязливого предвкушения. По всей видимости, для Хелс данное решение также не было простым. Она не походила на такую особу, готовую прыгать в постель к каждому встречному. «Я отказываюсь», — проговорил я четко. Несколько секунд не оглядела на меня ошарашенно, округлив глаза, не в силах поверить в услышанное. Затем язычки ифритского пламени начали разгораться, а ее прическа приподнялась, став похожей на огненный ореол. Ифритка пребывала в ярости. «Ты хорошо подумал, человек», — произнесла она елейно стальным тоном. «Я уверен в своем решении. Прежде чем стать моим кровным врагом, объяснишь ли причину своего отказа? Я недостаточно хороша для тебя, или ты снова набиваешь себе цену? Больше помогать тебе я не собираюсь, Ли. Можешь и не мечтать. Причина, да», — почесал я щетину. Мне пришлось довериться интуиции. Облечь в слова свои ощущения оказалось сложнее. Во-первых, есть девушка, к которой я уже испытываю чувства. Твой запрос – это откровенная измена. Я не требую от тебя никаких чувств. Обычный, механический процесс. Блудница рода Ифритского покачала головой Сати. Помолчи, человечка. Раздраженно выплюнула Ния. Спокойно. Во-вторых, я считаю, что у ребенка должен быть отец, если он жив и желает принять участие в воспитании. Конечно, Гаран заменит ему отца, пожала она плечами. На самом деле это не ключевые причины моего отказа. Тогда в чем дело? Как бы это сказать? Тот факт, что ты не понимаешь причины, и есть причина. Что ты имеешь в виду? Объяснись. Ты ведь почти ничего не знаешь о взаимоотношении мужчины и женщины. Ты ничего не знаешь о детях. Знаю. Я читала книги с поверхности. Бывала много раз среди людей, заявила она уверенно. Я покачал головой. В общем, ты не понимаешь ничего. Ты не знаешь людей. Что за чушь? Для начала ты должна понять людей, узнать, для чего заводят детей, и лишь затем принимать решение. Я не намерен разгадывать дурацкие шарады. Значит, ты отказываешься вернуть мне долг, человек? Не отказываюсь, но не таким способом. Путь Кочегара запрещает мне оставлять потомство с тобой. Снова этот проклятый путь Кочегара. Что он означает? Орок, тебя задери. Путь невозможно объяснить, Ему можно лишь следовать. Чертовы людишки, ты снова пытаешься водить меня за нос. Нет, я абсолютно серьезен. Я не могу пойти против своих принципов, но готов отдать долг другим способом. Хочешь, артефакт какой-нибудь прокачаю? У меня хорошо получается это делать во время перехода. Хотя, до мастера еще долгий путь. Мне не нужны артефакты, мне нужен наследник. Ты не понимаешь, о чем говоришь? Снова покачал я головой. Ты повторяешь снова и снова, что я ничего не понимаю и не знаю. Всплеснула она руками. Это ужасно бесит. Госпожа, возможно, стоит прислушаться к словам Ли, подал голос Зладнегрис, отвлекшись от трапезы. Я хорошо успел его узнать. Он говорит вам все это не просто так. Ты на его стороне, предатель. Хорошо. Ифритка глубоко вздохнула и подуспокоилась. Знание и понимание можно приобрести. Правильно, я изучу людей в достаточной степени, чтобы ты признал за мной право иметь наследника. Но, если ты снова дуришь меня, я обеспечу тебе ворох крупных проблем, Ли. Буду иметь в виду, куда вы направляетесь. Я не желаю искать вас по всему континенту снова, господин, предостерегающе проговорила Пхоль. Скорее всего, ученица намекала на то, что лучше пустить Ифритку по ложному следу. Однако я чувствовал, что не совсем потерянная. При должном старании из нее может получиться замечательный человек, Ифрит, то есть, возможно, к моим размышлениям примешивались эмоции и мужской инстинкт, ибо в своем облегающем пламенном платье она была диво как хороша. Но я решил долго не думать над этим фактом. «Мы идем на север, через четверной предел, к хрустальному пику», — ответил я честно. «Значит, хотите уничтожить коготь? Похвальное рвение. Я разыщу тебя, целомудренный прохвост Ли, когда найду ответы на твои вопросы. Зладнегрис, пора доставить тебя обратно в домен. До встречи. Буду ждать твоего возвращения», — кивнул я. «Когда Хелс покинула нас, я, наконец, смог вздохнуть спокойно и утереть выступивший пот. Ссориться с Ифриткой очень не хотелось. Если уж она смогла выудить целое войско лиадунцев, то и на меня натравить практиков не проблема. Найдет где-нибудь логово культистов и укажет им путь. Я надеялся, что Ния действительно сумеет найти ответы и разберется в житейско-бытовых вопросах. Ха, вот только итоговый результат изыскания ей может не понравиться. Но это уже не мои проблемы. Господин целомудренный прохвост, проговорила Пхоль с толикой сарказма, можете отправляться спать, я буду дежурить первой. Конечно, трусливая падшая облачница, следи в оба, ответил я в том же стиле. Я выпустил воздух из легких и продекларировал изможденным, тяжелым тоном. Бойся не вражеский хорд, а внимание женского. Устал кочегар, Сати Пхоль, милорд отправился отдыхать, а ученица продолжила разбираться с живыми доспехами. Совет Ифритки был как нельзя кстати. Мифрил охотно реагировал на барьерную ауру, питаясь излишками духовной энергии. Сам забирался по руке, оплетая конечности. Сати немного побаивалась полностью покрываться броней. А ну как замуруют ее внутри, так и погибнешь от недостатка воздуха. Артефактные доспехи не являлись пока ее личным предметом, поэтому могли выкинуть какой-нибудь фортель. Ведь раньше они принадлежали злобной настоятельнице Ордена Заката и могли унаследовать ее замашки. Тем не менее, нельзя не отметить выдающихся защитных свойств доспеха. Его можно носить под одеждой и не тратить время на призыв. Постоянная защита может быть полезна при внезапных атаках из засады. Пока что Пхоль не знала, что ей думать насчет поистине ванского подарка. Не каждый правитель имел в своем распоряжении такие дорогие артефакты. Она осознавала, что Ликон – человек со своими недостатками, но эмоции иногда захлестывали ее разум, заставляя считать его идеальным. Лишь откровенный флирт с Дарракой и Нией спасал ситуацию. А то Сати могла бы растерять всю свою гармонию Цуньшида из-за бушующих в душе чувств и потухнуть. Ей следовало держать разум в холоде, пока она не научится специальным женским медитативным техникам. Она не имела права подвести учителя и всех тех, кто верил в нее. Стать рокх, как их называли ракийцы, худшее, что могло произойти. Произошедшее с признанием Чонджул и откровенной просьбой Хелс выбило ее из колеи. В глубине души, как и любая девушка, она надеялась на то, что останется единственной в сердце своего избранника. Но уже давно она понимала, к чему все шло. К сожалению, господин оказался из тех, кто не закрывает свое сердце. Хоть он и старался держаться, но свою природу обманывать долго не смог. Сати знавала случай, когда правители или великие практики имели несколько жен. В некоторых провинциях и империях подобное считалось нормальным. В Ордене Семи Облаков учили иначе, поэтому ей придется приспосабливаться к тяготам внешнего мира. Если бы еще это была не Дарака, чей характер полностью ей противоположен, Пхоль было бы проще принять соперницу. «Пусть все идет своим чередом», — вздохнула она, решив избавиться от гнетущих мыслей. «Неизвестно, что их с господином ждет в будущем. Сможет ли Дарака проделать столь дальний путь и разыскать их, а может, найдет в родных краях статного аракийца и выкинет из головы низкорослого господина. Миссия с уничтожением когтя Арака сама по себе крайне сложна и опасна. Все прислужники темного бога будут ставить им палки в колеса. Поэтому сейчас явно не до романтических отношений и не до мечтаний о счастливом будущем. Главное, избавиться от проклятого артефакта». Утром Сати заставила Ликона заняться тренировками. Час на культивирование Цунь, час на медитации Ши и поиски своего якоря. С Дао у них серьезных сложностей ранее не возникало, поэтому Пхоль решила ограничиться двумя аспектами развития. Путь им предстоял не близкий, и силы могли понадобиться, однако забрасывать тренировки не стоило. Тем более на этапе адепта они стали выносливее и сильнее, могли целый день чередовать быстрый шаг с неспешным бегом, и еще оставались силы на короткую разминку. Якорь Ши не обнаружился сразу, но Сати не унывала. Прошлые попытки показывали, что образ найдется довольно быстро. Пара месяцев – это не пара десятков лет, как это бывает у некоторых практиков. Господин также не сумел сходу освоить новый якорь Ши, что было неудивительно. Судя по возникающей иногда мечтательной улыбке, он грезил о Дараке, либо о ней. Все же открытое любовное признание и просьба сделать ребенка – не самые рядовые события. Ликон, наверняка, еще долго будет прокручивать их в уме, проникаясь самодовольством. Но рецепта лечения от данного недуга Сати не знала. После тренировки и обильного завтрака они, наконец, двинулись в путь. Шэньцинь представлял собой не самую равнинную местность, изрезанную каньонами и усыпанную холмами и сопками. Впрочем, по большей части местность была довольно проходимой, особенно для практиков уровня адепта, владеющих огненным шагом. Шэньцинь считался территорией повышенной опасности. Здесь обитали монстры, по сравнению с которыми звери триумвирата могли показаться невинными котятами. Животные владели огненной стихией высоких каст, поэтому с ними не могли толком справиться даже продвинутые пламетворцы. Сати с господином ступали по густым лесным зарослям с осторожностью, следя за окружением и периодически осматриваясь на предмет враждебных существ. Чебуль был сразу отправлен господином в свободное плавание. «Мы не слишком хорошо успели изучить местную флору, поэтому Хурглу был дан наказ тащить все самое интересное, что найдет. Для достижения ступени мастера им следовало еще раз сжиться рецептом, которые стоили на данном этапе сумасшедших денег. Если они смогут перебраться на другой континент, то там собранная растительность может не иметь большой значимости. Тем не менее, сборы они не прекращали. Пхоль попадалось много знакомых растений, цветов, лиан, листьев, стеблей и кустарников, так что они охотно собирали ценные ингредиенты. Не ради использования, так на продажу. Правда, они не планировали заходить в центральные города Шэньцинь, дабы преследователи не узнали, куда они направились. Придется искать тихое место, где можно сбыть все лишнее. Золото от награды за помощь в походе на Андолуин еще оставалось, так что они могли быть спокойны. В обед господин удачным броском сбил зазевавшегося крупного перечеса, массивную птицу с размахом крыльев около 2 метров. Благодаря огненным струям перечес мог разгоняться до баснословных скоростей, так что им повезло подловить его на одной из веток деревьев. Обед получился на славу. Они двигались нехоженными местами, вдали от троп, дорог и трактов. Это был лишь вопрос времени, когда они столкнутся с местными обитателями. Вот только встреча оказалась не самой приятной. «Что такое?» – донеслось от господина, когда они пробирались по неглубокой долине, окруженной скалистыми уступами. Ликон обращался к своему питомцу, который забрался ему на плечо и боязливо подрагивал, озираясь по сторонам. «Глядим в оба». Пара двинулась с удвоенной осторожностью, однако враг заметил их первым. Утробное рычание сверху привлекло их внимание. Обратив взоры на один из уступов, они заметили массивное существо, похожее на волка не самых обычных пропорций. Передние конечности были развиты не хуже задних. На спине виднелись короткие костяные шипы, в честь которых и прозвали данную породу. Плохой новостью значился тот факт, что на шкуре зверя виднелись красноватые пятна, да и на кончиках когтей плясал красноватый огонь. «Шипастый волколак», — прошипела Сати, — «да еще алые касты. Неприятно, но с одиночкой мы справимся». Только господин произнес эти слова, как на уступ вышло еще трое волколаков алой касты. Затем послышалось короткое порыкивание, и хищники чуть подвинулись, уступив место своему более крупному сородичу, с оранжевыми отметинами на шкуре. Вожак стаи, а это был он, судя по всему, достиг оранжевой касты развития. В теории это соответствовало мастеру-пламетворцу, но не все существа можно было сравнивать лишь по цвету огня. Сати слышала о том, что волколаки наводили страх в данной местности. Привычка охотиться крупными стаями позволяла им уничтожать целые села и отряды солдат. Поодаль раздались отрывистые завывания. Судя по всему, на подходе были еще звери, и сейчас стая собиралась в единый кулак, дабы покарать непрошенных гостей. Люди для них были всего лишь добычей. «Уходим», — шепнула Сати и начала медленно пятиться. «Будет лучше, если ты накинешь на себя свою броню. Я еще не успела толком научиться пользоваться ей. Самое время сделать рывок в обучении». Они продолжили пятиться, отступая от склона, на котором виднелись волколакские морды. Но далеко уйти им не дали. Первым вниз прыгнул вожак, ловко спустившись по каменным уступам. За ним последовали прочие члены стаи. Сати или побежали прочь со всех ног. Извернувшись, господин метнул кочеранг. Огненный разрыв слегка поцарапал вожака. Шкура у оранжевой касты оказалась на диво крепкая. Если бы не количество волколаков, они могли бы дать открытый бой. Все же у них имелся опыт сражений с демонами и нечистью, которые зачастую страшнее диких зверей. В текущей ситуации разумнее было спасаться бегством. Сати достала из схрона мифриловую броню и распространила вокруг себя барьер. Доспех принялся расползаться, обволакивая руки и остальное тело, но ужасно медленно. Тхоль еще не смогла найти точный спектр духовного огня, который бы приглянулся артефактной броне. Несмотря на ступень адепта, высокую мобильность, ловкость и силу, убежать от прирожденных хищников алой и желтой касты оказалось невозможно. Волколаки быстро сокращали дистанцию. В голове ее пронеслась мысль, что они оказались как бы не в более напряженной ситуации, чем при обороне руина и сражении с Бзагири верхом на демоне. Волколаки быстро нагоняли. Обернувшись, она насчитала семерых особей, следующих за ними по пятам, не считая вожака оранжевой касты. Господин сумел выбить одного из погони, повредив тому лапу. Но противники были уже слишком близко. «Принимаем. Цепляй броню. Живее!» — отрывисто произнес Ликон, вставая в оборонительную позицию и активируя щит. «Стараюсь», — проговорила Пхоль, злясь на свою беспомощность. И именно злость помогла ей подобрать нужный спектр духовного огня для барьера. Злой спектр. Мифриловый доспех с огромной скоростью принялся оплетать ученицу, в то время как один из волколаков уже вознесся в длинном прыжке. Выставленный ивовый клинок пронзил тело зверя, но огромная туша продолжила полет, и не думая помирать, Сати прикрылась левой рукой, окутанной серебристой броней. Пасть, полная острых, отсвечивающих алым огнем клыков, сомкнулась на ее руке. Волколак повалил девушку на землю и принялся терзать. Из его пасти капала кровь, все же она успела его достать, но зверь продолжал атаковать цель. Господину уже удалось принять вожака на свой щит и откинуть в сторону. Волколак покатился по склону в сторону речного русла и на некоторое время вышел из боя. «Ты как? В порядке?» – произнесла Сати, прислушавшись к ощущениям. Боли не было. Похоже, он не может прокусить доспех. «Славно. Тогда отвлеки их пока, господин». Ликон воспользовался шагом, вскарабкался на ближайшее крупное дерево и занял позицию на одной из толстых ветвей. Мифриловый доспех окутал ее полностью. Лишь возле глаз осталась тонкая и относительно хрупкая полупрозрачная прослойка. Остальное тело оказалось покрыто толстой и прочной броней. Подоспели остальные волколаки из стаи. Сати почувствовала, как ее сначала схватили за одну ногу, а затем и вторую. Острые зубы лязгали о доспех, но им не хватало силы прокусить мифрил. Тхоль вспомнила, каких трудов стоило ей пробить данную броню, а ведь ее укол изначально считался крайне пробивным. Пришлось идти на серьезные ухищрения. Сати сделала несколько выпадов, поранив собравшихся возле нее волколаков. Одного ей удалось пронзить в голову. Вот только набежали новые звери, и один монстр вцепился ей во вторую руку, принявшись отчаянно терзать. До тела никто из зверей добраться не смог. Она чувствовала себя куклой, которую дергали в разные стороны. Повернув голову, Сати узрела вожака, который преодолел склон. Оранжевая каста могла прокусить ее доспех, так что девушка напряглась. К счастью, в главаря почти сразу прилетел кочеранг. Волколак взревел и бросился к дереву. Благодаря силе и когтям он мог довольно быстро взбираться по деревянной поверхности. Однако наверху его в полной готовности встретил господин. Волколак обзавелся серьезной раной через всю морду и рухнул вниз, не сумев удержаться после сильного удара. Вожак предпринял новую попытку забраться на дерево, но снова получил в морду. Так повторялось несколько раз, пока, наконец, одной из своих атак Ликон не сумел пробить его барьер и череп. Тело шипастого волколака оранжевой касты рухнуло на землю. Его многочисленные сородичи не извлекли урок и продолжили попытки терзать Пхоль. Несколько особей попыталось повторить подвиг лидера и забраться на дерево, чтобы вкусить плоти наглой добычи. Вот только все они потерпели поражение. Один за другим волколаки падали, пронзенные кочерангом и разорванные напором алого пламени. Сати чувствовала себя немного странно. Мифриловый доспех защищал ее выше всяческих похвал, но она не привыкла ощущать себя настолько беспомощной в бою. Наконец, Ликон начал атаковать терзающих ее твари, и Пхоль удалось высвободить правую руку. Сати принялась крутить вензеля, протыкая шкуры наседающих монстров. Двоих ей удалось достать. Оставшейся парочке хватило мозгов отступить от добычи, которая оказалась им не по клыкам. Девушка поднялась и осторожно ощупала себя. Многочисленные следы от зубов и царапины быстро затягивались. В некоторых местах мифрил поддавался ударам, что могло привести к синякам. Но это была крайне малая плата за выживание против целой стаи высокоступенчатых монстров. «Ты в порядке?» «Да, господин. Из тебя получилась отличная приманка», — проговорил он с насмешкой, поняв, что у нее нет серьезных ранений. «Не так я представляла себя в бою в легендарных мифриловых доспехах. Главное — победа», — спрыгнул Ликон с дерева. «Остальное — детали». Глава 9. Ликон. Уже в первый день пути мы наткнулись на серьезного противника. Волчары имели ступени вплоть до оранжевой. И, если поодиночке, мы бы легко с ними справились, то вот против стаи пришлось изрядно попотеть. К счастью, Сати сумела разобраться с доспехом. Мифриловая броня оказалась диво как хороша, особенно против таких не слишком умных противников. Возможно, используя они огонь по максимуму, смогли бы прокусить живой металл. Животины лишь трепали девушку как куклу, царапая, оставляя вмятины и подпалины. Поскольку нагрузка на разрыв также приходилась на доспех, Пхоль практически не пострадала, если не считать пары синяков и царапин. Мы победили, но девушка была все равно недовольна. «Господин Кон, надеюсь, это не станет постоянной практикой, а что не так? Я желаю сражаться так, как пристала ученица Ордена Семи Облаков, а не выступать в роли приманки, манекена для избиения. Сражайся, кто ж тебе не давал?» Пожал я плечами. «Мы могли бы применить иную тактику». «Да, что-то я не слышал от тебя разумных предложений, когда на нас неслась стая. В бою хороши все средства. Надо играть роль приманки, будешь играть. Как ученица боевого ордена ты должна это понимать. Наверное, вы правы, господин», — понурилась она. «Простите, что вспылила». «Ничего, ты отлично исполнила свою задачу. Давай подлечу синяки». Шипастые волколаки, как назывались напавшие на нас монстры, ценились довольно высоко. Я помогал Пхоль разделывать туши. Мы забрали язык и печень, ценившиеся как высококачественные ингредиенты для зелий. Вполне возможно, что и на пилюли на мастера пригодятся. Наверное, как и в прошлые разы, понадеемся на то, что нам удастся отыскать якорьши. Поэтому развивать следует цунь. Ну и для перехода потребуется сильный препарат Дао. К слову, душевный компонент мы немного развили в прошлых стычках, а также на волколаках. Казалось бы, с монстров алой и оранжевой касты должны падать сильные искры, но и предел развития снова поднялся вверх. Так что нам придется перебить много живых существ, причем не слабых, чтобы довести Дао до максимума алой ступени. Впрочем, с нашей-то удачей, не удивлюсь, если данный элемент культивирования мы освоим первым. Сати вырезала немного волчьего филе. Мясо, в целом, у волколаков было жестким, однако ингредиенты салой касты могли долго храниться в огненной схроне. Дойцы восстанавливали лучше. Быстро разделав трупы, мы поспешили покинуть место боя. Не хватало еще, чтобы на запах крови вышли другие хищники, кои в здешних краях представляли опасность даже для легендарных адептов. Путешествовать снова вдвоем, вместе с Сати, было в какой-то степени мило, если исключить периодические наскоки кровожадного зверья. Хотя без Дараки наша компания стала более молчаливой и скучной, что ли, энергичная Аракиика всегда давала поводы для обсуждений. Хелс прибивалась к нашей компании набегами, так что ее отсутствие мало что изменило. Я все еще переживал по поводу наших непростых отношений. Холь была воспитана в строгости, так что во мне не было уверенности, что она хорошо перенесет конкурентку в лице Чонджу. Я старался не поднимать данную тему, избегать острых моментов. Сати также не вспоминала о случившемся перед уходом компаньонки. Мы словно безмолвно согласились не говорить об этом моменте. Тем не менее, рано или поздно мне придется начать сей непростой разговор, расставить все точки над «и». Я откладывал его до последнего. После Аракских гор по Шэньцинь было приятно путешествовать. Приходилось ступать осторожно и постоянно обозревать окрестности, поскольку повторения ситуации со стаей волколаков нам не слишком хотелось. Если уж устраивать бой, то на наших условиях. Но, в целом, я был рад, что хотя бы здесь по горам ползать не надо. Чебуль оказывал нам неоценимую помощь, предсказывая нахождение поблизости монстров. Порой и мы сами первыми обнаруживали зверей, с которыми встречаться вблизи было не самой умной затеей. Например, в Шэньцинь обитали гигантоящеры, дальние родственники гигантозмеев. Тело их по размерам и форме имело сходство, только у гигантоящеров было 4 лапы. Топали они громко, если не сидели в засаде, так что их мы слышали издали. Было бы неплохо приручить такое чудище, чтобы передвигаться с ветерком. Но, с другой стороны, придется постоянно искать для него пропитание. Плюс у данных животных периоды активности чередовались с периодом спячки. Нор, каверн, трещин в земле и узких пещер в Шэньцинь встречалось много. Чебуль неизменно отправлялся на разведку, и зверьку улыбалась удача. Несколько раз он успешно добыл нам жемчужную орхидею, и даже почти несъеденную. Ингредиент был дико полезен на этапе новичка, но на ступени адепта уже являлся рядовым. Тем не менее, орхидея использовалась во многих рецептах, так что мы и ее активно собирали. В руине нам удалось расспросить пятилистников о том, что из себя представляет знаменитый четверной предел. Оказалось, что северная часть континента практически вся испещрена горными вершинами, в которых царят аномальные холода. Называлось это место предел тысячи пиков. За ним следовал предел пламенного потока, предел кипящего моря и предел вздымающихся льдов. Звучало зловеще. По слухам, преодолеть данные преграды серву будет неимоверно сложно. Но для пламетворца ступени адепта это не должно быть существенным препятствием. По крайней мере, мы на это надеялись. По огненной реке мы бегали еще на ступени новичка, так что поток банально перебежим. Согласно сведениям, он не такой уж широкий. Вот с кипящим морем могут быть свои сложности. Предел тысячи пиков можно обойти с запада и востока, но тогда нам придется делать солидный крюк. По прямой на север до него относительно недолго идти. На ступени адепта даже банальная скорость передвижения по пересеченной местности выросла. Мы меньше уставали, легко преодолевали крутые подъемы, перепрыгивали через овраги с помощью шага. Много ингредиентов попадалось нам на пути, однако без точного рецепта мы не знали, что именно искать и в каком направлении двигаться. Познания Сати о полезных компонентах были довольно обширные, ведь им в Ордене вдалбливали всевозможные знания о зельях, но они не были всеобъемлющими. Чем дальше мы уходили от ставки Ордена Семи Облаков, тем чаще нам попадались растения и звери, о которых Сати знала не так много, как хотелось бы. Поэтому мы все-таки решились выйти в люди. За 6 дней пути я полностью избавил Тхолли от шрамов на лице и теле, найдя и несколько более мелких. Признаться, я был бы не прочь продлить процедуры лечения, поскольку других возможностей потрогать и полюбоваться на полуобнаженную спутницу возникало мало. Было заметно, что она, в целом, не против близости, о чем говорил спонтанный ревнивый поцелуй, но она держалась, помня об ограничениях Цуньши Дао, и я ее прекрасно понимал, отчего не торопил. Самому не хотелось бы отказываться от пути пламетворца ради интрижки, тем более, когда ты находишься в шаге от цели. Лишь не самые обычные разнотонные розово-красные глаза могли выдать в ней известную облачницу. Волосы Тхоль отросли за последние месяцы, так что она сменила прическу. Я помог ей заплести тугую косу. Моя же щетина оформилась в короткую бородку. Я также чуть иначе уложил волосы и, следуя требованиям спутницы, избавился от собственных шрамов. пока что только на лице и руках. Времени Ци полностью убрать изъяны не было. Тем не менее, такой маскировки должно быть достаточно, чтобы не вызвать подозрений. Само собой, мы занялись и нашим опознанием через суть. На мне все еще висела защита гунской семьи. По всей видимости, отец все еще включал меня при регулярных обновлениях защиты. Даже интересно немного, как они там без меня. Закончилась ли война с Хентань, остыл ли отец, поладил ли он с Гуннер Ланглин, но не настолько сильно я успел привязаться к родичам Ликона, чтобы торопиться встретиться с ними снова. Сати и Чебуль не имели аналогичной защиты, так что нам пришлось копить ци и отправлять прошение фанши. Земная сущность скрыла их статус и статус ее оружия от оценки со стороны на некоторое время. Данный трюк мог вызвать подозрения у практиков, ведь законопослушный пламетворец не будет скрывать свое имя. Но мы решили пойти на риск. Скрывать Кочеранка Цути не имело смысла, поскольку его форма сама по себе была достаточно узнаваема. Я изготовил для него футляр и начал носить за спиной. Питомец в виде редкого хургла также изрядно меня демаскировал, поэтому его мы либо оставляли в лесу, либо прятали в мешке. В одном небольшом селе раздобыли себе новую одежду, представившись бродячими кочегарами. Зима входила в полную силу, так что пламетворцев охотно привечали почти в любых домах. Живая ткань привлекала слишком много внимания, так что мы обзавелись простыми однотонными ханьфу, купленными у сервов. Помимо прочего, на севере Шэньцинь народ не так много знал про Ликона из рода Чай. Моя слава была огромной, но не бесконечной. Тем более меня помнили, как однорукого мерзавца, а не благородного молодого человека с полным набором конечностей. Больше люди не видели во мне знаменитого сумасшедшего ублюдка ли с подручной падшей облачницей. Хотя, Кочеранка или Чебуль могли натолкнуть их на такие мысли. После избавления от шрамов, с грустью вынужден констатировать, я действительно стал немного похож на солиста идола из какой-нибудь мальчиковой группы. Лишь бородка слегка оттеняла образ, но в то же время на гладком, чистом лице, без единой оспины или шрама, она выглядела чужеродно. Мой славный образ отпетого бандита пропал с концами. Скорее всего, потом от растительности придется избавиться, поскольку борода мне не шла. Лет через 10, когда заматерею, тогда и попробую. Зато Сати была более чем довольна, как своим излечением, так и моим внешним видом. Иногда я ловил на себе ее влюбленные взгляды. Хан Шануин являлся последним крупным городом перед непроходимым пределом тысячи пиков. Ну как крупным? Поменьше руина, конечно. Горные вершины уже виднелись на горизонте, окутанные туманной дымкой. Хан Шануин не имел крепостных стен со всех сторон, хоть и был обнесен чистоколом, скорее для защиты от лесного зверья, чем от агрессии лиадунцев. Мы дождались сумерек и проникли в город незамеченными, перебравшись через невысокую стену. Стражи у входа могли задать много лишних вопросов странникам со скрытыми именами, так что мы предпочли обойти ворота. Переночевали в таверне средней паршивости. В номерах давно не убирались, но зато вопросы насчет нашего происхождения никто не задавал. Достаточно было продемонстрировать алый барьер якобы ненароком, и вопросы к нам у местной бандитской братьи отпадали. Чебулю не нравилось сидеть в мешке, плюс его возня вызывала недоуменные взгляды, но, в целом, нас никто не донимал. Мы посетили лучшего из местных алхимиков, коих всего насчитывалось трое. На покупку готовых рецептов средств у нас не было. С наградой здоров от моих пациентов деньги оставались, но не так, чтобы много. Можно получить рецепты иным способом, поинтересовался я. Иным способом, оскалился алхимик. Ха, попробуйте пройти лабиринтный пик. По слухам, в закромах заброшенного ордена можно найти много сокровищ. Так понимаю, здесь есть какой-то подвох. Все, кто пытался пройти лабиринт, не вернулись. Кто-то может поделиться информацией о лабиринте. Спросите беззубого Хинга. Где-то в трущобах обычно обитает. Спасибо за сведения, кивнул я. Уважаемый мастер, не подскажите, к кому я могла бы обратиться за познанием женских техник? Чуть смутившись, уточнила Сати. Это вам в столицу. Там и целители, там и кудесницы по дамских техникам. А за четверным пределом есть наставницы. Думаете, сможете преодолеть все пределы? Осмотрел он нас скептически. Воля ваша. Слышал я об отшельнице на граничном острове, что между морским и льдистым пределом. Хотя о ней рассказывают всякое. Поблагодарив алхимика за сведения и прикупив немного целебной мази на случай моей недееспособности, мы отправились на поиски беззубого Хинга. Поспрашивав народ и раздав немного монет, нам все же удалось разыскать пропойцу, который квасил с дружками в грязном помещении, больше похожем на сарай. Лабиринтный пик, знафит, прошепелявил беззубый. Ходил я как-то в экспедифию с могучими практиками. Страшно было, футь. Темные бесконефные тоннели, скрежетание многоножек, чавканье, дровь в коленках. Но практики прут вперед, уверенные в своих силах. И я шел, пока, знафит, из-за угла на меня не напала огромная многоножка. Я сражался отважно, и нам удалось завалить монстра. Только вот ранение не позволило мне продолжить путь. Пришлось отступить. Я несколько дней ждал возвращения товарищей, но никто так и не вернулся. Ни один из могучих практиков. Брешет, подумалось мне. Наверняка просто слинял, обделавшись со страха, увидав первую многоножку. Но и из его бредней можно извлечь полезные сведения. Также я заметил, что один из его подельников нахмурился, глядя в мою сторону. Лысый худой тип с кустистыми седыми бровями. Причем смотрел он мне не на лицо, а в район груди. Вы заметили что-нибудь необычное, какие-то звуки? Может, ваши товарищи провалились в каверну? Всякое возможно. Знаете, разве что запах, задумался он. Запах, да, такой пряный, приятный, совершенно не сочеталось с жутью темных проходов. Спасибо, что поделились с нами, вдруг перехватила инициативу Пхоль. Мы подали алкоголикам-тунеядцам немного серебра за беспокойство и покинули сарай. Я чувствовал на себе напряженный взор подельника Беззубого, но не стал ничего предпринимать. Не мог же этот лысый пропойца узнать во мне ублюдка ли? Это невозможно, разве что он с Ликоном не встречался раньше воочию. Ты что-то поняла, лишь догадки, но я решила не озвучивать их при чужаках, ответила Сати с легкой самодовольной улыбкой. По описанию запаха очень похоже на сонное зелье, которым усыпили вас во дворце. Во как, а противоядие существует, конечно. Но, если мы действительно пойдем в лабиринт, необходимо действовать максимально осторожно. Неизвестно, сколько правды в словах Беззубого Хинга. Мы вернулись в алхимическую лавку и практически на последние средства приобрели противоядие, подходящее против некоторых типов сонных зелий и других ядов, передающихся по воздуху. Финансы резко оскудели. При желании мы могли бы продать орхидеи или ингредиенты с волколаков и прочее накопленное добро, однако культиваторская жаба душила. Вдруг компоненты пригодятся для зелий нам самим? Покупали тут ингредиенты вдвое дешевле, чем продавали. Лабиринтный пик находился немного западнее. Среди множества остальных горных вершин предела тысячи пиков он ничем особенным не выделялся. Ни самый высокий, ни самый холодный, не самый широкий. Судя по древним легендам, когда-то давно внутри горы располагался могущественный орден. Но затем случился то ли обвал породы, то ли война, то ли иной катаклизм, и орден был предан забвению. Прошло много веков, однако слухи о несметных богатствах и не думали пропадать. Папирус мог храниться долго при правильных условиях, да и разные артефакты существовали для продления срока службы предметов. Хотя я все равно сомневался, что внутри что-то уцелело. Но раз уж мы разгадали тайну лабиринтного пика, нельзя не наведаться внутрь. После обеда мы двинулись в сторону чистокола, собираясь по-тихому покинуть Хан Шануин. Решили пробираться трущобами, поскольку там стражу днем с огнем не сыщешь. Краем глаза я замечал подозрительное шевеление на улицах. Но лишь когда толпа оформилась, стало понятно, что народ явился конкретно за нами. Нас окружило около 40 человек, внешне совершенно разных. Кто-то принадлежал к зажиточному сословию, кто-то явно был боевым практиком, заявились и несколько стражников в местной форме. Но попадались и сущие оборванцы. Например, подельник Хинга, который также явился по нашей душе. Непонятно, что объединяло всех этих личностей. Ясно было одно. День переставал быть томным. Глава 10. Ублюдок ли? Прокричал пропойца мерзким хриплым голосом. «Верни то, что тебе не принадлежит». «А чем это вы?» — спросил я. «Ты взял вещь, которая наша по праву. Немедленно верни ее, иначе мы уничтожим тебя». «Ах, вот оно что!» — протянул я, подтвердив свои догадки. Все оказалось довольно просто. Слуги Арака собрались, чтобы надавать мне звездюли и отобрать проклятый артефакт. Теперь стало понятно, почему пропойца так активно пялился мне в район груди? Ведь за пазухой в свертке там находился коготь рака. Я думал, что плотной ткани достаточно для сокрытия темного артефакта. По крайней мере, Сати переставала ощущать его давление, когда его скрывала моя собственная естественная огненная аура. Однако прислужник смог его почуять. Почувствовал родной и проклятой амбре, по всей видимости. Значит, придется найти способ как-то прятать коготь рака от окружающих. Просто закопать в лесу не вариант. Эта частично разумная хреновина сразу же найдет себе нового покровителя и проберется к культистам. Впрочем, о сокрытии когтя волноваться стоит во вторую очередь. Для начала неплохо было бы разобраться с прислужниками. Похоже, со всего Хан Шенуин собралась толпа. Сражения явно не избежать. Эй, на нас напали служители Арака. Честный люд, помогите. Сообщите страже. Прокричал я с показным отчаянием. Убить ублюдка. Скомандовал стражник-культист, чьи глаза вспыхнули черным пламенем. Толпа двинулась на нас, повыхватывав разнообразное оружие. Сати резко плеснула жгучей водой, разбрызгав субстанцию по кругу. Жгучую кислоту мы всю использовали ранее при обороне руина. Вода из лепестков жгучей листа действовала вполне себе неплохо на рядовых культистов. Пропойца, почуявший артефакт, вспыхнул черным пламенем. И как только они спокойно принимают возможность сгореть всего лишь от окропления святой водой, лишь из-за одного данного пункта я бы не стал поступать на службу Эраку. Часть противников выбыла из строя. Практики довольно легко защитились от жгучей воды, используя темный барьер. С помощью шага я запрыгнул на крышу ближайшего одноэтажного здания. Сати последовала моему примеру, встав рядом со мной. Девушка окуталась своим отливающим пурпурным пластичным металлическим доспехом. «Мифрил!» — воскликнул Люд. «Доспех мой!» — загорелись глаза одного бойца. Практики принялись запрыгивать на крышу следом за нами и вступать в бой, окружая с разных сторон. Было неприятно ощущать опасность в том числе и со спины. Большая часть резко переключились на Пхоль, узрев ее великолепные доспехи. «Прости, милая!» — шепнул я девушке. «А!» — обернулась она, отвлекшись от своего противника. «Наверное, она будет недовольна, но ничего не поделаешь». Я сильно толкнул ее в бок и сбросил с крыши. Сати успела сгруппироваться и приземлиться на ноги. Ее почти сразу облепили проклятые практики. Многие культисты спрыгнули следом за ней вниз. По-видимому, они еще не были полностью зомбированы и понимали, что от когтя Рака лично им большой выгоды не будет. Его заберет какой-нибудь более опытный культист. А вот мифриловые доспехи можно снять и забрать себе или продать. На крыше осталось всего трое. Я принялся фехтовать, орудуя кочерангом. Двое адептов и боец действовали не так уж безрассудно, не позволяя мне сходу вывести их из боя. Краем глаза я поглядывал, как обстоят дела у Сати. Картина напоминала ситуацию с волколаками. Ее пытались проткнуть, однако у толпы ничего не получалось. От адептов она еще умудрялась отбиваться. Мастеров среди нападавших не было, так что мифрил с ее личным барьером отлично защищал от любых атак, даже с использованием проклятого огня. Местные адепты не могли проводить много темных сил. По сравнению с Дзагири они были наивными новичками. Мне таки удалось обезглавить бойца, и сразу стало полегче. Один из адептов, орудующий двумя кинжалами, решил сблизиться и зажать меня в клинче. Но я и сам того добивался. Перевернув кочеранка фесом вперед, я схватил его за витую середину, где лезвие отсутствовало. Один из источающих черный дым кинжалов неприятно чиркнул меня по руке. Я же достал рукояткой до незащищенного локтя адепта. Зеленый огонь озарил место схватки. Левая рука культиста вспыхнула черным пламенем в один момент. Адепт заорал и отступил. Проклятый огонь продолжал грызть его, несмотря на все его потуги. Оставшись один на один со вторым адептом, я, наконец, смог вздохнуть спокойнее. Культист орудовал коротким боевым топором со щитом и действовал достаточно умело, но против скоростного кочеранга шансов у него было мало. Я сумел оттеснить его щит своим и вонзить лезвие в грудину, разворотив ее разрывом. Первый адепт тем временем смог преодолеть кризис. Для этого он отрубил свою руку у самого основания. Впрочем, это лишь продлило агонию индивидуума. Я достал зеленым огнем и вторую руку, после чего снес агонизирующему культисту голову. Сати активно отбивалась от нападавших, наседающих с разных сторон. Она пропускала удары, но мифрил держался. Атакующие решили сменить тактику, нацелившись на ее оружие. Пытались отобрать ивовый клинок, выбить его из рук облачницы. И здесь на сцену вышел я, поскольку избавился от своих противников. Мне пришла в голову идея, которую я поспешил опробовать. Рука у меня была набита на метание кочеранга. Всего лишь следовало немного сменить технику так, чтобы оружие не втыкалось лезвием, а ударяло рукояткой. Первый бросок прошел на отлично. Насыщенный целебным огнем кочеранг ударил культиста в плечо. Проклятое пламя взвелось, быстро охватив тело практика. Через одежду зеленый огонь проникал довольно легко, даже через плотную. Некоторые прислужники спрятались за паровыми доспехами. Их я тоже пробовал достать, метая кочеранг. Защита одоспешенных воителей не была сплошной. Целебный огонь проникал через щели, иногда получалось лишать врагов конечности или отсекать голову. Весьма удобный способ расправы над прислужниками Арака. То тут, то там очередной падший вспыхивал проклятым пламенем. Толпа редела на глазах. Противник осознал, от кого исходит основная угроза, и немного отстал от Сати, чего делать не следовало. Тхоль хоть и не могла заставить их вспыхнуть сразу, но ее ивовый клинок пробивал практически любую защиту. Раз уж она справилась с Дзагири в доспехах, то и у рядовых адептов не было особых шансов. Они могли лишь отбиваться от ее выпадов или подставлять не самые жизненно важные зоны в теле. Несколько человек сделало попытку запрыгнуть на крышу. От парочки рекрутов я избавился довольно быстро. С еще одним адептом и бойцом пришлось повозиться, но и они испарились во всепожирающем черном пламени. Целебный огонь – полезная вещь, намного эффективнее что жгучей воды, что жгучей кислоты. Вот бы можно было разлить зеленое пламя по склянкам и косить нечисть налево и направо, но это всего лишь мечты. Культисты Арака подошли к концу. Несколько человек благоразумно убежало, решив, что приказы владыки не стоят их жизни. Жаль, что наши инкогнито в итоге раскрыли, но догнать разбегающихся прислужников мы не могли при всем желании. Будем надеяться, что до властей информация не дойдет. Не хватало еще, чтобы ванские войска вместе с культистами начали охоту за когтем. Мы с Пхоль не стали брезговать и подобрали оставшиеся от нападавших трофеи. Помимо оружия, попадались и драгоценные украшения и даже кошели с деньгами. За свою мерзопакостность надо платить. Что здесь происходит? Прибыла стража на место бойни. Как всегда поздновато. Чистим улицы от служителей Эрока, хмыкнул я. Нам пора идти. Если будете преследовать, отправитесь следом за ними. Стойте. Мы с Сати довольно быстро оторвались от преследования, прыгая по крышам города. Хан Шануин был небольшим поселением, и мастеров среди пламетворцев здесь не было. Мы перебрались через стену и исчезли в лесных зарослях. До самого вечера мы петляли, уходя от вероятного преследования. Возможно, стража и не рискнула идти за нами, увидев последствия бойни. Теперь в Хан Шануин нам дорога закрыта, вздохнул я, когда мы остановились на ночевку. Если найдем в лабиринте сокровища, придется сбывать их в другом крупном городе. Справимся. Меня больше волнуют служители Арака. Да, надо какой-нибудь защитный футляр для когтя изготовить, чтобы блокировал темную ауру, задумался я. Господин, я хотела бы поговорить о вашем поступке. Там, на крыше, проговорила Сати суровым тоном. Что такое, любимая, любимая, опешила она, покрывшись румянцем. Не смейте меня так называть. По крайней мере, пока я не изучу нужные техники, мне и так непросто блюсти гармонию Ши. Прости, впредь буду осторожнее. Зачем вы меня столкнули? Использовали снова в качестве приманки, ничего не сказав. Тактика уже второй раз доказала свою эффективность, попытался я оправдаться. Не буду отрицать очевидное, вздохнула девушка. Использовать меня в качестве груши для битья – удобный вариант для отвлечения противника. Но впредь согласовывайте со мной свои затеи. Чувствовать себя преданной очень неприятно, знаете ли. Если в бою нет времени на долгие объяснения, давайте придумаем кодовое слово для данной тактики. Операция «Груша для битья»